Уже в подступающих сумерках я вошла в город и решила, что пока совсем не стемнело, я успею еще раз сходить к тому самому водопаду, находящемуся недалеко от отеля, у которого была накануне ночью. И тут, на небольшом возвышении, я увидела огороженный металлической сеткой вольер, пристроенный к деревянному сараю, а в нем двух крупных животных. Свернув с дороги, я направилась в сторону вольера, чтобы вблизи рассмотреть, кто это. Животные оказались ламами. Две стройных, высоких, грациозных красавицы подняли головы и посмотрели своими большими грустными глазами мне прямо в глаза. И меня вдруг осенило. Получается, что на предыдущих ужинах я ела мясо кого-то из их сородичей. Блин, ну как так-то? Какой резкий и болезненный поворот. Все, завтра придется заказывать рыбу, потому что есть мясо животного, которое пусть даже и рождено, чтобы стать пищей. После такого визуального и, можно сказать, личного контакта я категорически не смогу. Но каким бы неприятным ни было данное обстоятельство, портить себе настроение, раскручивая дальше эту мысль, я не стала. И буквально через 3 минуты уже снова стояла на лужайке около водопада. И так как еще только начинало темнеть, при естественном освещении был виден высоченный склон, стремящийся к небу горы, откуда и обрушивалась широким потоком ледниковая вода, преодолевшая на своем пути многие километры. Дальше она бурлящей рекой уходила в проложенное ей же самой когда-то русло. Грохот падающей воды, разлетающиеся во все стороны мельчайшие брызги, свежесть заряженного ионами воздуха — здесь можно было стоять бесконечно долго. Интересно, если этот водопад по местным меркам считается весьма скромным, то что же ждет меня завтра на Рейхенбахе? — подумала я, понимая, что уже окончательно стемнело. И я опять успела порядком подмерзнуть. И мне уже давно пора возвращаться в отель, чтобы отоспаться перед следующим насыщенным днем.